Впечатление первое. «Барин, не надо ли халат настоящий ханский, какие сам хан носит? Барин, не надо ли бирюза самый лучший, не крашеный? Барин, не надо ли китайский жемчуг, китайский тушь, китайский кошма, китайский зеркало? Ергак самый лучший. Купи, барин, дешево отдам, деньги нужны». Иван Васильевич поднял голову. Пока он приготовлялся к первому своему впечатлению, комната наполнилась татарами в чебетейках, с выразительными лицами, с товарами под мышкой. Все говорили вместе, все кланялись и улыбались. Каждый хватался сперва за суконный или кумачный кафтан, вытаскивал из-за пазухи желтенькие сложенные бумаги и потом, бросившись на пол, начинал развязывать узлы с халатами и разными тканями. У Ивана Васильевича глаза разбежались. Во-первых, он привык за границей благоговеть перед азиатским товаром. Во-вторых, он был из числа тех русских людей, которые не могут взглянуть в лавку, не почувствовав желания купить все, что в ней есть. Всякая пестрая дрянь в виде товара имеет для таких людей какую-то неодолимую прелесть. Иван Васильевич забыл и влияние Востока, и прекрасные свои исследования. Он вдруг одушевился новым чувством. Ему чрезвычайно понравился полосатый халат. «Что стоит?» — спросил он. «Последняя цена 300 рублей. Другого не найдешь, не делают больше. Эй, бери, барин, будешь доволен. Приезжал князь из Петербурга, два такие халата взял. 700 рублев заплатил. Не скупись, барин, для тебя отдам за 250. Барин, вижу, хороший, купи, право. Да посмотри, что за халат. На обе стороны. Этак поносил, перевернул, опять новый халат. Ну, бери за 200 рублей, деньги нужны, а то бы не отдал. Этаки халаты и не делают больше, последний, право, последний. Ну, так и быть, 350, вижу, хороший барин, для почина в убыток отдам». «А бирюза?» «Давай 5 золотых, даром будешь иметь». «А жемчуг, а зеркало, а тушь? 5 целковых, 10 целковых, 20 целковых. Купи, барин, даром возьмешь, больно дешево. Купи для почина». «Для тебя только потому, что хороший барин, не купишь, будешь жалеть. Деньги нужны». Иван Васильевич не устоял против такого искушения. Он высыпал весь кошелек на стол, и проворные татары, быстро разделив между собой деньги, бросились, толкая друг друга к дверям, и рассыпались по коридору. В эту минуту в соседней комнате послышалась звучная зевота, и Василий Иванович начал пошевеливаться, нежно охать и, наконец, приподниматься с своего ложа. Вскоре дверь его комнаты распахнулась, и он в откровенном утреннем беспорядке, прикрытый одним лишь тулупчиком, явился на радостный призыв Ивана Васильевича.